Глава 19. Тайлер Дерден. Вопрос этикета. Как к вам повернуться, проходя мимо вас? Задницей или яйцами? Тайлер Дерден. As I squeeze past, do I give you the ass or the crotch? Fight Club. Бойцовский клуб. Минут через 20 Эшли танцевала бачату на уровне бибай. Бибай – beginners to beginner intermediate. Конечно, до уровня Трейси ей было как до Луны и обратно, но ее выручала врожденная пластика и координация чирлидерши. Сама Эшли была в восторге как от этого танца, так и от того, что у нее начало получаться. Трейси не танцевала, сидя за столиком одна. Она бросала на Эшли уничижительные взгляды и цедила через соломинку уже второй коктейль Long Island Iced Tea, который считается одним из самых крепких коктейлей и готовится на основе водки, джина, текилы и рома. В его состав также входят трипл сек, кола и другие ингредиенты. Через час веселье стало постепенно стихать, и лишь Джеймс снова и снова приглашал Бекки на медленные танцы, при этом каждый раз все чаще наступая ей на ноги. Дженнифер с Эшли заказали себе кофе и сейчас о чем-то шептались, лениво ковыряя ложечкой стоящие перед ними пирожные. Заметив, что у Эшли уже сонные глаза, я позвал ее, и мы, тепло попрощавшись со всеми, пошли в ее номер. Эшли засыпала прямо на ходу, и как только мы вошли в номер, она рухнула на кровать и тут же уснула. Укрыв ее покрывалом, я отправился в душ. Я планировал просто освежиться, однако стоило теплым струям воды окутать мое тело, как я потерял счет времени. Очнулся я, когда Эшли нежно прижалась к моей спине, обхватив меня своими руками. Улыбнувшись, я повернулся к ней, но передо мной стояла обнаженная Дженнифер. «А где Эшли?» — задал я глупый вопрос, никак не ожидая увидеть рядом с собой обнаженную Дженнифер, и тут же выругался про себя. «Черт возьми, все-таки быть американцем — это заразно. Пройдет еще немного времени, и я превращусь в еще одного тупого амера. Все же и так понятно. Снова кофе, снова мамкины таблетки. Как до меня сразу не дошло. Ну, тупой!» Эта Дженнифер – настоящая клофелинщица, мать ее. Отец рассказывал, что в начале 90-х годов Москву и Московскую область накрыла волна преступлений с применением медицинского препарата клофелин. В то время его свободно продавали в аптеках в пластмассовых ампулах для закапывания в глаза, чтобы снизить давление на глазное дно, или в таблетках. Но если этот препарат попадал с жидкостью в желудок, эффект был в буквальном смысле сногсшибательный. Давление у человека резко падало, он терял сознание на несколько часов, а иногда и суток. Были и смертельные случаи. Первоначально промышляли этим занимавшиеся частным извозом. В дороге пассажиру предлагали воды, пиво, водки с добавкой клофелина. Тот отключался, его обирали до нитки и выкидывали из машины. У человека после дозы клофелина частично пропадала память. Он с трудом вспоминал, что с ним произошло. Со временем клофелинщики стали использовать проституток как приманку для состоятельных клиентов. И начались грабежи московских квартир. Из воспоминаний меня вырывали горячие ласки Дженнифер, и я почувствовал, как мое тело отзывается на ее ласки нарастанием желания. Дженнифер тоже это заметила и прижалась ко мне сильнее. Когда Майкл пошел провожать сонную Эшли в номер, она пошла за ними. Дверь номера была открыта, и немного помедлив, Дженнифер вошла внутрь. Эшли спала на кровати, а из ванной доносился шум воды, и Дженнифер не могла отогнать от себя мысли о том, что голый Майкл стоит сейчас там, а струи воды стекают по его обнаженному телу. Торопливо скинув с себя одежду, она прошла в ванную комнату. Майкл стоял спиной, и тугие струи воды разбивались о его загорелое тело. Дженнифер подошла и тихонько обняла его сзади за талию. Ее соски, коснувшись его горячей спины, напряглись. Он погладил меня по рукам. Мы простояли так около минуты. Затем Майкл повернулся ко мне, и у него вырвался удивленный возглас. Но я уже не слышал его. Моим вниманием завладел его мужской орган. В первый раз я не успел его рассмотреть, и сейчас мои руки сами потянулись к нему. Дженнифер погладила его вверх, вниз, и он тут же напрягся, предвкушая удовольствие. Тогда Дженнифер встала перед ним на колени, и Майкл увидел ее отражение в зеркале. Ее фигура, словно выточенная искусным резчиком по камню из черного мрамора, прямая посадка головы, тяжелые волосы, частично заплетенные в дреды, падающие вниз почти до талии. Майкл вздрогнул и застонал, когда горячий язычок Дженнифер начал ласкать его головку. Ее пухлые губы пропустили ее внутрь, и Майкл ощутил ее горячий язык и как его головка упирается в ее мягкое небо. Несколько движений вверх-вниз, и Майкл не выдерживает. Застонав, он хватает Дженнифер за волосы. Дженнифер вскрикивает: «Майк, ты делаешь мне больно?» «Прости меня, милая, я не хотел». «Майкл, ты можешь направлять меня, но делай это нежно». И Майкла снова накрыло, когда он почувствовал, как Дженнифер, наклонив голову, начала ласкать уздечку, воздействуя на нее кончиком своего языка. А затем прошлась по вертикальной складке, короне, самой чувствительной части мужского органа, двигая языком сверху вниз и в стороны. Член Майкла с каждым ее движением становится все тверже и тверже. Он уже был готов вот-вот взорваться, но нет, дорогой, я не дам тебе этого сделать, подумала про себя Дженнифер. Она встала и, поцеловав Майкла, повернулась к нему спиной. Опершись руками в кафель стены, она оглянулась и призывно посмотрела на Майкла. Майкл не стал медлить. Прижавшись к ее телу, он, нежно лаская ее клитор, заставил ее выгнуться от наслаждения. Тугие струи воды приятно покалывают ее нежную кожу. Дженнифер, глубоко дыша, запрокидывает назад свою голову с копной тяжелых, намокших волос, и Майкл ловит ее влажные губы своими губами, придерживая ее за упругие бедра. Он, восхищаясь ее стройным и гибким телом, мгновенно ощутив мощную волну возбуждения, резко входит в нее. Дженнифер немного больно, но это сладкая боль. Она, как первая волна перед штормом, накрывает ее красивое гибкое тело восхитительным наслаждением. Каждое следующее движение отзывается в ее теле новой волной, которая все выше и сильнее поднимает уровень ее возбуждения. «Еще, еще, любимый, да, да». Тело Дженнифер становится невесомым, оно растворяется в океане блаженства и становится центром тайфуна, от которого нет спасения. «Прости, Майкл, я больше не могу сдерживаться. Мое сознание разлетается на атомы, и я задыхаюсь от восторга». Дженнифер почувствовала, как сладкие судороги сводят ее изнутри, и как член Майкл начинает мощными толчками выплескивать в нее свой эякулят, доводя ее состояние до исступления. Дженнифер, сладко застонав, мгновенно ослабила. Она расслабленно повисла в руках Майкла, который крепко прижал ее к себе. Майкл подхватил расслабленное тело Дженнифер на руки и, бережно прижимая к себе, понес его в комнату. Осторожно уложив ее на кровать рядом с Эшли, он укрыл ее покрывалом. Майкл поцеловал Дженнифер и прошептал ей: «Дженнифер, сегодня ты спишь здесь, а я пойду спать в номере Эшли. Майкл, сходи в бар, принеси мне содовой. Окей, вернусь минут через 15». После этого я оделся и вышел из номера, закрыв за собой дверь на ключ. Спустившись в бар, я уже хотел подойти к барной стойке, как наткнулся взглядом на Трейси, одиноко сидящую за нашим столиком. Было видно, что от выпитого алкоголя ее здорово развезло, и она уже не осознавала, где она находится и что с ней происходит. Какой-то крепкий парень, приобняв Трейси, лапал ее, похотливо разглядывая ее обнаженные загорелые ноги. Он что-то настойчиво шептал ей на ухо, а она никак не реагировала на его приставание. Я огляделся. «А где, мать его, наш братишка Джеймс? Он что, ушел с Бекки и бросил Трейси одну? И что это за хрен собачий с крысиной мордой пристает к пьяной в хлам Трейси? Что вообще здесь происходит, мать вашу?» Так и не найдя ответы на свои вопросы, я направился к столику Трейси. «Выручать надо девчонку, а то беда будет, если этот лось с крысиной мордой утащит сейчас Трейси к себе в номер или в свою машину. Эй, Трейси, я за тобой. Извините, мистер, но мы уходим». «Ты еще откуда взялся, маленький засранец?» Поднялся он из-за стола и вперил в меня недобрый взгляд. «Придержите-ка свое дерьмо у себя в штанах, мистер. Трейси, мы уходим». «Никуда она не пойдет. У меня сегодня на эту сучку есть планы. А ты вали отсюда и быстро, или я сейчас размажу тебя, как соплю по асфальту». «Ты все сказал, мистер? Так вот и остановись на этом и не продолжай». «А не то что?» — спросил он, глумливо улыбаясь и с вызовом глядя мне в глаза. «А вот и полиция, дружок», — сказал я, глядя парню за спину. Трюк старый, но всегда срабатывает. И пока он поворачивает свою тупую башку обратно, не увидев у себя за спиной никакой полиции, я одним прыжком оказываюсь рядом. А его крысиная морда неожиданно для него встречается с летящим на большой скорости моим кулаком. И парень, так и не успев выразить мне свои претензии по поводу моего обмана, пыльным мешком валится на пол. Посмотрев по сторонам и поняв, что наш инцидент для редких в этот час посетителей бара прошел незамеченным, мысленно поблагодарил Бога и попытался привести в чувство Трейси. Она подняла на меня свои затуманенные алкоголем глаза, увидела меня и улыбнулась. «Майкл, ты все-таки пришел». «Так, детка, сейчас встаем и быстро уходим отсюда. Тебе тут точно не место». Поставив ее на ноги, я, закинув ее руку к себе за шею, и повел ее к лифту. Трейси буквально висела у меня на шее, передвигаясь нетвердой походкой. Я же старался как можно быстрее покинуть бар. Когда мы вышли из бара, Трейси, посмотрев по сторонам, рассеянным взглядом спросила. «Майкл, а куда мы идем?» «Домой, Трейси, я отведу тебя домой». «А я тебе нравлюсь, Майкл?» – неожиданно спросила она и попыталась заглянуть мне в глаза. «Нравишься, Трейси, очень нравишься. Только давай поговорим об этом позже». Пытаясь успокоить ее, ответил я, нажимая кнопку вызова лифта. Но Трейси было уже не унять. И она, видимо, оседлав больную тему, начала нести всякую чушь. «Майкл», постаравшись придать голосу серьезности, сказала Трейси, «а тебе нравится моя грудь?» «Это единственное, что тебя волнует в этой жизни, Трейси», вопросом на вопрос ответил я, сдерживаясь, чтобы не засмеяться. «Для меня это важно, Майкл. Я чувствую себя какой-то уродиной из-за того, что у меня маленькая грудь. Надо мной в школе все одноклассники смеются. Называют меня «доска два соска». Знаешь, как мне обидно?» И она сильнее прижалась ко мне, вновь повиснув у меня на шее. А я увлек ее в подъехавший и распахнувший свои двери лифт. Уже в лифте, заглянув в лицо Трейси, я увидел в ее глазах слезы. И пускай она в этот момент была пьяна, но, как говорят на Руси, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Мне стало жаль Трейси, и я попытался ее успокоить. «Поверь мне, Трейси, у девушек с небольшой грудью есть свои плюсы». «О чем ты говоришь, Майкл?» – начала заводиться Трейси и даже ударила меня в грудь своими кулачками. «В чем плюсы? В том, что травят в школе? В том, что надо мной парни смеются? А ты знаешь, что у меня из-за этого даже бойфренда никогда не было? За что мне это все? Почему одним все, а другим ничего? У нас в классе Дороти Гейл, уродина уродиной, но у нее грудь размера D, и все парни считают ее очень красивой и хотят стать ее бойфрендами». И Трейси беззвучно зарыдала, уткнувшись в лицом в свои ладони. Обняв ее за плечи, я постарался ее успокоить. «Пойми, Трейси, если бы у тебя была грудь размера D, ты бы никогда не получила престижную награду в области танца The Dance Award, TDA. Ты можешь не надевать лиф под футболку, и поверь мне, это выглядит очень сексуально. Пройдет время, и гравитация превратит грудь Дороти Гейл в уши спаниеля. У тебя же навсегда останется небольшая, но аккуратная девичья грудь. А самое главное, пройдет совсем немного времени, и маленькая грудь станет очень модной. И девочки с размером груди D будут хирургическим способом уменьшать свою грудь». Трейси всхлипнула и с надеждой посмотрела на меня. «Майкл, ты ведь не шутишь? Придет время, и ты сама все увидишь». Лифт остановился, и двери с шумом распахнулись, привлекая наше внимание. «Выходим», — я подтолкнул Трейси к выходу из лифта. У дверей номера Трейси никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Мне пришлось взять у нее ключ из рук и самому открыть дверь. Как только мы вошли в номер, Трейси, закрыв свой рот ладошкой, ломанулась в ванную комнату. Из-за закрытой двери раздались сдавленные звуки. Видимо, Трейси вырвала. Затем я услышал шум воды, льющейся из душа. Ну, вроде оклемалась, с облегчением подумал я, вставая с кресла и направляясь к двери. Вдруг дверь ванной комнаты распахнулась, и навстречу мне выскочила Трейси с копной влажных волос, замотанная в махровое полотенце. «Майкл, ты уходишь?» – удивленно воскликнула она, чуть не столкнувшись со мной в проходе. Ответить я не успел, потому что раздался громкий стук в дверь. Трейси вздрогнула и испуганно прижалась ко мне. «Кто это, Майкл?» – прошептала она, дрожа всем телом. Ответить я вновь не успел, потому что из-за двери раздался взволнованный голос Джеймса. «Трейси, открой дверь, это я, Джеймс!» Трейси облегченно выдохнула и крикнула, повернув голову в сторону двери. «Иди к черту, Джеймс, я уже сплю!» «Прости, Трейси, я волновался за тебя!» «У меня все хорошо, иди спать, Джеймс!» «Спокойной ночи, Трейси!» — услышали мы голос Джеймса, а затем удаляющиеся шаги по коридору. Трейси повернула голову ко мне, и мне на лицо упали ее влажные волосы. Она так и стояла, прижавшись ко мне, закутанная в махровое полотенце. «Мне, пожалуй, тоже пора. Ты отдыхай, а я пойду». И, поцеловав Трейси, протиснулся к двери. Уже взявшись за дверную ручку, я услышал голос Трейси. «Майкл, останься, пожалуйста». Я остановился и повернулся к ней. Трейси стояла передо мной, совершенно голая. Полотенце лежало на полу, у ее ног белоснежным сугробом. Она беспомощно смотрела на меня, закрывая руками свою маленькую грудь. В ее глазах было столько мольбы и надежды, что я не выдержал и шагнул к ней навстречу. Подняв с пола полотенце, я укрыл ее, обнял, прижал к себе. «Трейси, милая, ложись спать, тебе нужно отдохнуть. Мы с тобой увидимся завтра». Она прервала меня на полуслове. «Майкл, я хочу, чтобы ты был моим парнем». «Трейси, ты же знаешь, что я не могу быть твоим парнем. У меня...» «Я хочу, чтобы ты был моим первым парнем. У меня еще ни разу ни с кем не было. И я не хочу, чтобы это случилось по пьяни на какой-нибудь сраной вечеринке. Хочу, чтобы первым у меня был ты. Для меня это очень важно». «Майкл, я знаю, что ты меня хочешь. Я это сразу почувствовал еще тогда, когда мы с тобой танцевали вдвоем». «И я тоже тебя хочу, Майкл», — уже тише сказала она. Прижимая ее к себе и слушая этот крик души, я вдруг физически ощутил, какая же она одинокая, затравленная, неуверенная в себе и потерявшая веру в людей и недолюбленная девушка. Оттолкнуть ее, бросить сейчас одну — это значит навсегда сломать ее и похоронить ее уверенность в себе и веру в будущее. Чем это может закончиться? Наркотики? Суицид? Мне не хотелось даже думать об этом. И я решился. Это была странная ночь. За всю жизнь я никому не говорил столько красивых и нежных слов. Лаская ее, я шептал слова восхищения, доводя до исступления, нежно ласкал ее грудь и другие эрогенные зоны. Каждый раз старался, чтобы следующий ее оргазм был мощнее и ярче предыдущего. Когда все закончилось, мы лежали, обнявшись, и вспоминали наше детство. Вернее, вспоминала она, а мне оставалось только поддакивать и улыбаться. Оказывается, когда мы были маленькими, я обещал Трейси, что женюсь на ней, когда мы вырастем. А подарки, которые я ей дарил в детстве, она хранила как величайшую драгоценность и иногда под настроение открывала коробку, в которой они хранились. Перебирая их, она вспоминала наше счастливое детство. Трейси так и уснула с улыбкой на губах. Осторожно, чтобы не разбудить ее, я освободился из ее объятий, быстро оделся и вышел из номера, закрыв дверь на ключ. Ключ я подсунул под дверь обратно. Войдя в номер к Эшли, я увидел, что она по-прежнему спит. Дженнифер тоже спала рядом с Эшли, но когда я присел рядом с ней на кровать, она проснулась. «Майкл, где ты шлялся? Я уже успела выспаться. Я был внизу в баре. Ты что, пил?» «Только кофе. Пил кофе и слушал музыку. Один?» «Нет, с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером». «Но губернатор Калифорнии Джерри Браун», — удивленно сказала Дженнифер. «Да это была шутка, Дженни». «Майкл, прекрати меня так называть. Ты же знаешь, я не люблю эти дурацкие сокращения. Джен, Дженни, Джей. Прости, больше не буду. Проводишь меня до номера?» «Боишься, что у Эшли возникнут подозрения, если она проснется с тобой в одной кровати?» «Боюсь», — не стала юлить Дженнифер. «Я, как и ты, не хочу ее потерять, ведь она моя лучшая подруга». «Только поэтому?» «Не только. Я хочу быть рядом, когда она тебя бросит. И тогда ты будешь только мой». «Ты так в этом уверена, что готова ждать?» «Это, Эшли, у нас натура романтичная, а я давно почувствовала, что от тебя, Майкл, пахнет деньгами и хорошим сексом. И если я буду рядом, то у меня будет и то, и другое. И, как видишь, я была права. А я-то себе напридумывал, что ты влюбилась в меня по уши. Может, и влюбилась, может, поэтому меня тянет к тебе, как магнитом. Ты знаешь, Майкл, что противоположные полюса притягиваются? Разве тебя ко мне не тянет, Майкл?» «Возможно, ты права, Дженнифер. А ты мне тоже не безразлична, и частичка моего сердца принадлежит тебе». «Мне приятно это слышать, Майкл. Жаль, что только частичка». Она решительно встала и сказала: «Нам пора, Майкл. Пойдем, проводишь меня до номера».